по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Вот и вопрос нам прислали. Правильно ли словосочетание «любоваться на что-то» или можно только любоваться чем-то? Можно только любоваться чем-то. Любоваться на что-то – нет, нельзя. Как это по-русски? Давайте к письмам обратимся. Ирина Владимировна Колпакова однажды спросила нас, можно ли образовать прилагательное «подарочный», не «подарочный», Господи, а «подарочный», если речь идет о пространстве под аркой моста. И как правильно написать такое прилагательное? Ну, что можно сказать, Ирина Владимировна? Прилагательное, которое должно обозначать пространство под аркой моста, действительно должно выглядеть как «подарочный». Я пытался произнести его не так, как произносится слово «подарочный», я пытался произнести его с маленькой паузы «подарочный». Но на письме эту паузу отразить не удастся. Если вы попытаетесь написать его раздельно, то вы просто допустите ошибку. Вы можете попытаться написать его через дефис. Такого правила, которое разрешало бы это, нет. Но есть некоторое, я бы сказал, не правило, а традиция, когда мы образуем слова, которых в языке не существует. Это часто бывает, например, в философских работах. Вот в философии есть понятие «я» и «не я». Вот когда это «не я» употребляется как термин, оно пишется через дефис. Вот опираясь на эту традицию, вы свое прилагательное можете написать через дефис. Но я все равно не очень уверен в том, что вас ваши адресаты поймут. А я вот очень не уверен в том, что есть необходимость в образовании такого слова. Ну вот что там может размещаться в этом подарочном пространстве? А может быть, человек стихи пишет? Под аркой? Может быть, вот там какое-то... Может, подарочное счастье там произошло? Неизвестно, по каким причинам наша слушательница это потребовалась. Ну вот, как могли, мы все-таки ответили. Не, ну тогда она должна знать, что либо будет такая игра слов невольная. Это неизбежная игра слов, конечно. Либо надо поменять, просто сказать, подарка сидела я там, или подарка, что-то происходило. В пространстве подарка постигло нас счастье. Вот уже и стихи полились. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хочу знать, насколько приемлемо употреблять в литературе выражение «едя к ней». Господи, еще раз, какое? «Едя». «Едя». Ну, вот, конечно, нет. В интернете, там, «едя в автомобиле», это там встречается. Но в книге «Ложится мгла на старой ступени» Александра Чудакова, да? Вот у него жена такая образованная, Марета Чудакова, я ее очень уважаю. Книга эта выдвигалась литераторами. Букера, да. Да, это замечательная книга, безусловно. Да, и вот там такое выражение. Так, наверное, автор там шутит. И плечми два раза встречается. И почему никто не исправит-то? Это шутка. Там ведь весь текст пронизан вот этой авторской иронией, авторской интеллигентской такой насмешливостью и умилением этим прошлым. Я думаю, что это просто какая-то языковая игра. Это сознательное отступление от нормы. Сознательное отступление от нормы. Конечно, оно рассчитано на читателя, который это отступление мгновенно опознает и оценит шутку. Здесь, я думаю, именно так. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Елена Григорьевна. Я хотела бы вот спросить. Я уже не молодой человек и привыкла, что правильно говорить, принимать лекарства. А в последнее время все врачи причем говорят пить лекарства. Можно так выражаться, или это все-таки неверно? Да, это вот какой-то есть момент такой снисходительного отношения, что, может быть, принимать не очень хорошо понимает, что с этим делать, поэтому давайте пить лекарства. Может быть, это попытка уйти от какого-то такого, может быть, врачам кажется, что это какой-то канцелярит, но с лекарствами, конечно, лекарства нужно принимать. Пить это как-то не очень удачно, мне кажется. Ну, да, так говорят. Это, в общем, я думаю, вызвано тем, что, как правило, лекарства, принимаемые перорально, то есть те, которые мы должны глотать, обычно запиваются водой. А некоторые просто жидкие. А некоторые, пьют. Да, просто представляют собой суспензии. Ну, о, какие вы слова. Суспензии приорально. Ну, простите. Вот. И возникает вот тот самый перенос, то самое упрощение, перенос по смежности, о котором мы сегодня уже говорили. Конечно, для разговорной речи это вполне естественно. Я бы сказал, что никакого нарушения в этом нет. Вот если вы пишете научную статью о том, как следует принимать лекарства, то там вряд ли стоит употреблять такое слово. Сочетание. Как это по-русски? Давайте к письмам еще обратимся, не будем про них забывать. Перед нами лежит письмо от пенсионерки, как она представилась, Татьяны Яковлевны Борисовской из Санкт-Петербурга, с замечательными двумя вопросами. Первый вопрос связан с находкой нашей слушательницы в газете, достаточно известной, и автор письма подчеркивает, что «Санкт-Петербургские ведомости» — это ведь, цитата, «не бульварная газетенка». Однако в новости, посвященной тому, что в Астрахани открыли памятник Омару Хайяму, наша слушательница нашла следующую строчку. Омар Хайям прославился на весь мир в первую очередь благодаря своим рубаям, четверостишьям с глубоким и неоднозначным смыслом. И Татьяна Яковлевна возмущена, как можно писать рубаям, может быть, тогда мы уже будем писать, что и девушка оживленно беседовала своими визавем и так далее и тому подобное. Действительно, слово рубаи, обозначающее специфическую форму персидской поэзии, не склоняется, и ударение падает на последний слог. То есть правильно журналист должна была написать, журналистка должна была написать, а Омар Хайям прославился своими рубаи. А как это по-русски? Татьяна пишет, вчера в вечерней программе новостей рассказывалось о предотвращении преступления, а завершилась программа словами «потерпевший не пострадал». То есть потерпевшим он так и не стал. Нет, он мог оказаться жертвой, но он потерпевший, потому что какое-то преступление в его адрес совершалось, но он просто не пострадал. Нет, ведь преступление было предотвращено. Но мы знаем, кто мог стать жертвой. Значит, потенциальный потерпевший. Хорошо, да, согласен. Так и остался потенциальным. Всё-таки, видите, как конечно. Убедительность надо проявлять в словах. Да, спасибо, Татьяна. А вот еще вопрос. Снова о дожде. Чем отличается затяжной от проливного? Проливной дождь, конечно, может быть очень продолжительным, то есть затяжным. Такие вещи нынешним летом действительно случались. Но вообще обычно проливной дождь как раз не продолжителен. Поэтому проливной — это очень сильный, интенсивный, когда за короткое время выпадает очень большое количество воды. А затяжной дождь может быть как раз не проливным, не сильным, но он просто льет и льет двое суток, трое суток. Вот это затяжной. Как это по-русски-то? Давайте еще из писем ответим на какой-то вопрос. Вот Татьяна Яковлевна Борисовская на письмо, которое начинал отвечать Валерий Анатольевич, спрашивает еще, что делает слово «себе» и является ли оно паразитом вот в таких, например, фразах. «Кругом шум-гам, а он сидит себе в уголке и читает». Или «Маша вышла замуж за Петрова и вполне себе счастлива». Или «Зачем ты так рано встала? Спала бы себе». Или «Игорь гуляет в саду, позвать его? Не надо, пусть себе гуляет». Вопрос, повторяю, является ли слово «себе» в подобных фразах паразитом? Еще не зная вашего ответа, пишет Татьяна Яковлевна, «хочу защитить это словечко. Мне кажется, что оно придает фразам какую-то легкость, непринужденность, положительную окраску. Но действительно, никому ведь не придет в голову сказать, Маша вышла замуж и очень себе несчастна». Конечно, Татьяна Яковлевна совершенно права. Во-первых, слово «себе» связано только с положительной окрашенностью. И, во-вторых, оно действительно придает оттенок легкости, непринужденности. Его так сказать, родная сфера – это сфера приглагольная. Оно должно быть при глаголе. «Спит себе», «сидит себе», «гуляет себе». Слово «себе», превратившееся здесь фактически в частицу, подчеркивает полное отсутствие чужой воли. «Гуляет себе» – это значит, его никто не заставляет гулять, он гуляет в свое удовольствие. «Спит себе» – то же самое, «сидит себе» – то же самое. Полное отсутствие принуждения какой-то чужой воли. Фразы типа «и вполне себе счастливо» моложе, они, если я правильно понимаю, появились на моем веку. Я впервые услышал подобное словоупотребление, может быть, 20-30 лет назад. Сейчас оно уже очень широко распространилось. Это как раз тот случай, когда слово «себе», развивая вот этот статус частицы, придающий всему предложению очень важный оттенок, о котором Татьяна Яковлевна сказала, расширило сферу своего функционирования. Но это, конечно же, не паразит. Другое дело, что с фразами типа «вполне себе счастливо» нужно быть осторожным. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, Светлана. Знаете, все еще забыли про грибной дождь, который, как известно, тоже часто говорят, это когда дождь с солнцем. Вот теперь по поводу под арочным. Дело в том, что вот архитекторы говорят арочное перекрытие, поэтому, наверное, можно сказать под арочным перекрытием, имея в виду вот это пространство. То есть не просто арка, а вот арочное перекрытие. Еще у меня вопрос вот насчет лекарства и так далее, принимать или пить. Вот смотрите, в «Мастере и Маргарите» там фельдшерица говорит Ивану Бездомному: «Извольте ванну брать». То есть он брал ванны. Угу. Вот сейчас можно так сказать, или это уже, в общем, ушло? Нет, конечно, сейчас это архаизм абсолютный. У Зощенко, по-моему, тоже ванны берут в одном рассказе, широко известном. Но это старое, не просто старое, устаревшее, абсолютно устаревшее словоупотребление. Хотя сейчас, если кто-то говорит, я возьму автобус или еще что-то, это значит иностранец или человек, живущий где-то, потому что на английском take, вот это вот там бас. Берут все. Конечно. Да, поэтому... Но это просто калька с английского, которая в нормативной русской речи тоже неприемлема. Елена Петровна интересуется, почему же ассистенты, доценты, но профессора и шофера? Ведь раньше говорили профессоры. Ну, во-первых, шофера — это ненормативно, и можем говорить только шаферы. И вы абсолютно правы. При названии профессии, специальности, чинов и так далее обычно используется во множественном числе окончание «ы». Есть три исключения. Это слова, которые заканчиваются на суффикс «ор». Профессор, доктор и директор. Вот эти три слова в русском языке во множественном числе имеют окончание «а» – профессора, доктора, директора. Как это по-русски? Да, очень коротко, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Вот такое вот слово «угол», «угольник», «многоугольник». А есть «уголовный розыск», «уголовник». Есть что-то общее в корнях этих? Нет. Дело в том, что уголовный розыск от слова «голова». Голова – это жертва или даже, по-моему, некоторое значение «труп». Да. Труп. Поэтому уголовный – здесь приставка «у» и «голов» – корень. А в слове «угол» как раз корень «угол». Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!